Возвращаясь с прогулки, они встретили мисс Томпсон, которая шла в сторону набережной. Она была в своем обычном одеянии. Огромная белая шляпа с безвкусными яркими цветами была оскорбительна. Проходя мимо, мисс Томпсон весело окликнула их, и два американских матроса, стоявшие неподалеку, широко ухмыльнулись, когда дамы ответили ей ледяным взглядом. Едва они добрались до дому, как снова пошел дождь. «Надо полагать, ее наряд порядком пострадает», — сказала миссис Дэвидсон со жгучим сарказмом. Дэвидсон пришел, когда они уже доедали обед. Он промок насквозь, но не захотел переодеваться. Он сидел в угрюмом молчании, почти не прикоснувшись к еде, и, не отрываясь, следил за косыми струями дождя. Когда миссис Дэвидсон рассказала ему о двух встречах с мисс Томпсон, он ничего не ответил. Только по его еще более помрачневшему лицу можно было догадаться, что он ее слышал. «Как вы думаете, не следует ли потребовать, чтобы мистер Хорн выселил ее?» — спросила миссис Дэвидсон. «Нельзя же допускать, чтобы она над нами издевалась?» «Но ведь ей больше некуда идти», — сказал доктор. «Она может поселиться у какого-нибудь туземца». «В такую погоду туземная хижина — вряд ли удобное жилье». «Я много лет жил в туземной хижине», — сказал миссионер. Когда темнокожая девочка принесла печеные бананы, их ежедневный десерт, мистер Дэвидсон обратился к ней. «Узнайте у мисс Томпсон, когда я могу к ней зайти». Девочка робко кивнула и вышла. «Зачем тебе нужно заходить к ней, Альфред?» — спросила его жена. «Это мой долг. Я ничего не хочу предпринимать, пока не дам ей возможности вернуться на путь истинный. Ты ее не знаешь? Она тебя оскорбит». «Пусть оскорбляет, пусть плюет на меня. У нее есть бессмертная душа, и я должен сделать все, что в моих силах, чтобы спасти ее». В ушах миссис Дэвидсон все еще звучал насмешливый хохот проститутки. «Она пала слишком низко. Слишком низко для милосердия Божьего». Его глаза неожиданно засияли, а голос стал мягким и нежным. «О, нет! Пусть грешник погряз в грехе более черном, чем сама пучина ада. Но любовь Господа нашего Иисуса все же достигнет до него». Девочка вернулась с ответом. «Мисс Томпсон приказала кланяться, и если только преподобный Дэвидсон придет не в рабочие часы, она будет рада видеть его в любое время». Эти слова были встречены гробовым молчанием. Доктор поспешил подавить улыбку. Он знал, что его жене не понравится, если он сочтет наглость мисс Томпсон забавной. До конца обеда все молчали. Потом дамы взяли свое вязание. Миссис Макфейл трудилась над очередным шарфом с начала войны. Она связала их бесчисленное множество. А доктор закурил трубку. Но Дэвидсон продолжал сидеть неподвижно и только рассеянно глядел на стол. Через некоторое время он поднялся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Они услышали его шаги на лестнице и, вызывающе «Войдите», которым мисс Томпсон ответила на его стук. Он оставался у нее около часа. А доктор Макфейл смотрел в окно. Этот дождь начинал действовать ему на нервы. Он не был похож на английский дождик, который мягко шелестит по траве. Он был беспощаден и страшен. В нем чувствовалась злоба первобытных сил природы. Он не лил, он рушился. Казалось, хляби небесные разверзлись. Он стучал по железной крыше с упорной настойчивостью, которая сводила с ума. В нем была затаенная ярость. Временами казалось, что еще немного, и вы начнете кричать, а потом вдруг наступала страшная слабость. Словно все кости размягчались, и вас охватывала безнадежная тоска. Когда миссионер снова вошел в гостиную, Макфейл повернул к нему голову, и обе женщины подняли глаза от рукоделия. «Я сделал все, что мог. Я призывал ее раскаяться. Она закоснела во зле». Он умолк, и доктор Макфейл увидел, как его глаза потемнели, а бледное лицо стало суровым и непреклонным. «Теперь я возьму бич, которым Господь наш Иисус выгнал продающих и покупающих из храма Всевышнего». Он начал ходить взад и вперед по комнате. Его рот был крепко сжат. Черные брови сдвинуты. «Если бы она скрылась на краю света, я и там настиг бы ее». Вдруг он резко повернулся и вышел. Они услышали, как он снова спустился вниз. «Что он собирается делать?» — спросила миссис Макфейл. «Не знаю». Миссис Дэвидсон сняла пенсне и протерла стекла. «Когда он трудится во славу Божию, я не задаю ему вопросов». Она вздохнула. «Что с вами? Он себя убивает. Он не знает, что значит щадить себя». О первых результатах деятельности миссионера доктор Макфейл узнал от метиса-торговца, в доме которого они жили. Он окликнул доктора, когда тот проходил мимо лавки, и вышел на крыльцо поговорить с ним. На его жирном лице была тревога. «Преподобный Дэвидсон напустился на меня за то, что я сдал комнату, мисс Томпсон», — сказал он. «Но ведь я же не знал, кто она, когда договаривался с ней. Если люди хотят снять у меня комнату, я интересуюсь только одним. Есть ли у них чем платить? А она заплатила мне за неделю вперед». Доктор Макфейл предпочел не высказывать своего мнения. «В конце концов, это ваш дом. Мы вам очень благодарны, что вы нас приютили». Хорн посмотрел на него с некоторым сомнением. Он еще не решил, насколько доктор Макфейл сочувствует миссионеру. «Миссионеры всегда стоят друг за друга», — начал он неуверенно. «Если они разозлятся на торговца, можно сразу прикрывать дело». «Он потребовал, чтобы вы ее выгнали?» Нет. Он сказал, что пока она будет вести себя прилично, он не может этого требовать. Он сказал, что не хочет поступать несправедливо по отношению ко мне. Я обещал, что посетители к ней больше ходить не будут. Я ей только что об этом объявил. И как же она это приняла? Обругала меня. Торговец смущенно поежился. Разговор с мисс Томпсон явно не доставил ему никакого удовольствия. Я думаю, она сама куда-нибудь переедет. Вряд ли она захочет оставаться здесь, если ей нельзя будет приглашать гостей. Переехать ей некуда. Разве что к какому-нибудь туземцу. А из них ее теперь никто не примет, раз она не в ладах с миссионерами. Доктор Макфейл посмотрел на непрерывно струящийся дождь. Пожалуй, нет смысла дожидаться, чтобы прояснилось. Вечером в гостиной Дэвидсон стал рассказывать им о давних днях, когда он учился в колледже. Он был беден и смог закончить курс только благодаря тому, что подрабатывал в каникулы. Внизу было тихо. Мисс Томпсон сидела в своей комнатушке одна. И вдруг загремел граммофон. Она завела его назло, стараясь забыть о своем одиночестве. Но подпевать было некому, и музыка звучала тоскливо. Это был словно зов о помощи. Дэвидсон и бровью не повел. Он спокойно продолжал свой рассказ. Граммофон все играл. Мисс Томпсон ставила одну пластинку за другой. Казалось, темнота и безмолвие пугали ее. Ночь была безветренной и душной. Макфейлы ушли к себе, но долго не могли уснуть. Они лежали рядом и с открытыми глазами слушали сердитое пение москитов над сеткой. «Что это?» — вдруг прошептала миссис Макфейл. За деревянной перегородкой раздавался голос. Голос Дэвидсона. Он звучал, не затихая, монотонно и торжественно. «Миссионер?» Молился вслух. Он молился о душе мисс Томпсон. Прошло 3 дня. Теперь, когда они встречали мисс Томпсон на шоссе, она не приветствовала их с иронической сердечностью и не улыбалась. Словно не замечая их, она угрюмо проходила мимо, задрав голову и хмуря подведенные брови. Торговец рассказал Макфейлу, что она пыталась найти другую комнату, но не смогла. Каждый вечер она проигрывала все свои пластинки, но это притворное веселье уже никого не обманывало. Бойкие мелодии звучали надрывно, словно фокстрот отчаяния. Когда она завела граммофон в воскресенье, Дэвидсон послал к ней Хорна с просьбой немедленно прекратить музыку, поскольку сегодня день Господень. Граммофон умолк, и в доме воцарилась тишина, нарушаемая только ровным стуком дождя по железной крыше. «Мне кажется, она все больше нервничает», — сказал торговец Макфейлу на следующий день. Она не знает, что задумал мистер Дэвидсон, и боится. Макфейл уже видел ее в это утро и сразу заметил, что вся ее самоуверенность исчезла. Вид у нее был затравленный. Хорн искоса поглядел на него. «Вы, наверное, не знаете, что мистер Дэвидсон предпринял по этому поводу?» — осторожно спросил он. «Не имею ни малейшего представления». Вопрос Хорна смутил доктора. Ему и самому казалось, что миссионер занят какой-то таинственной деятельностью. Ему чудилось, что Дэвидсон упрямо и осторожно плетет сеть вокруг этой женщины, чтобы, когда все будет готово, внезапно затянуть веревку. «Он велел мне передать ей, — сказал торговец, — что если он ей понадобится, пусть она в любое время пошлет за ним, и он непременно придет». «И что же она ответила?» «Ничего не ответила. Я не дожидался, я только сказал ей то, что он велел сказать, и ушел. Я боялся, что она примется плакать. Одиночество действует на нее угнетающе, — сказал доктор, — а тут еще дождь. От этого у кого угодно разыграются нервы, — продолжал он сердито. Что, он никогда не прекращается на этом чертовом острове? Дождливый сезон льет почти без передышки. У нас в год выпадает 300 дюймов осадков. Все дело в форме бухты. Можно подумать, что она притягивает дождь со всего океана. «Черт бы побрал эту бухту с ее формой», — сказал доктор. Он почесал место, укушенное москитом. Его душило раздражение. Когда дождь кончался и выглядывало солнце, остров превращался в оранжерею, полную влажных, тяжелых, удушливых испарений, и вас охватывало странное ощущение, что все кругом яростно растет. А в туземцах, которых считают беззаботными и счастливыми, как дети, начинало сквозить что-то зловещее, может быть, из-за их татуировки и крашеных волос. И, услышав за спиной шлепание их босых ног, вы инстинктивно оборачивались. Вы чувствовали, что в любую минуту они могут оказаться рядом и молниеносно всадить вам между лопаток длинный нож. Как знать, какие черные мысли прячутся за их широко расставленными глазами. Они чем-то напоминали изображения на стенах египетских храмов, и от них веяло древним ужасом. Миссионер приходил и снова уходил. Он был занят. Но чем? Макфейлы не знали. Хорн сказал доктору, что он каждый день посещает губернатора. И как-то раз Дэвидсон сам заговорил о нем. «Он производит впечатление человека решительного. Но на поверку оказывается, что у него нет никакой твердости. Другими словами, он не желает безоговорочно подчиняться вашим требованиям», — шутливо сказал доктор. Миссионер не улыбнулся. «Я требую только одного, чтобы он поступил как должно. Прискорбно, что есть люди, которым приходится напоминать об этом. Но ведь могут быть разные мнения, что считать должным. Если бы у больного началась гангрена ступни, могли бы вы равнодушно смотреть, как кто-то раздумывает, ампутировать ее или нет? Гангрена — вещь вполне реальная, а грех...» Что именно сделал Дэвидсон, скоро перестало быть тайной. Все четверо только что пообедали, дамы и доктор собирались по обыкновению пойти прилечь, пока не спадет жара. Дэвидсон презирал эту изнеженную привычку. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвалась мисс Томпсон. Она обвела их взглядом и затем шагнула к Дэвидсону. «Что ты, погонь, наплел на меня губернатору?» Она заикалась от бешенства. На секунду воцарилась тишина. Затем миссионер пододвинул ей стул. «Садитесь, пожалуйста, мисс Томпсон. Я давно надеялся еще раз побеседовать с вами». «Сволочь ты поганая!» Она обрушила на него поток площадной ругани. Дэвидсон не спускал с нее внимательного взгляда. «Меня не трогает брань, который вы сочли нужным осыпать меня, мисс Томпсон», — сказал он. «Но прошу вас не забывать, что здесь присутствуют дамы». Теперь к ее гневу уже примешивались слезы. Лицо у нее покраснело и вздулось, словно ее что-то душило. «Что случилось?» — спросил доктор Макфейл. «Ко мне заходил какой-то тип и сказал, чтобы я убиралась отсюда со следующим пароходом». Блеснули ли глаза миссионера? Его лицо оставалось невозмутимым. «Едва ли вы могли ожидать, что при данных обстоятельствах губернатор разрешит вам остаться здесь». «Это твоя работа!» — взвизгнула она. «Нечего вилять. Это твоя работа!» «Я не собираюсь вас обманывать. Я действительно убеждал губернатора принять меры, единственно совместимые с его долгом». «Ну что ты ко мне привязался? Я же тебе ничего не сделала!» «Поверьте, даже если бы вы причинили мне зло, я не питал бы к вам ни малейшего недоброжелательства». «Да что я, хочу, что ли, оставаться в этой дыре? Я привыкла жить в настоящих городах». «В таком случае я не понимаю, на что вы, собственно, жалуетесь». С воплем ярости она выбежала из комнаты. Наступило короткое молчание. Потом заговорил Дэвидсон. «Очень приятно, что губернатор все-таки решил содействовать. Он слабоволен и без конца тянул и откладывал. Он говорил, что здесь она, во всяком случае, больше 2 недель не пробудет, а потом уедет в Апию, которая находится в британских владениях и к нему отношения не имеет». Миссионер вскочил и зашагал по комнате. «Просто страшно становится при мысли, как люди, облеченные властью, стремятся уклониться от ответственности. Они рассуждают так, словно грех, творимый не у них на глазах, перестает быть грехом. Самое существование этой женщины — позор. И что изменится, если ее переправят на другой остров? В конце концов, мне пришлось говорить прямо». Дэвидсон нахмурился и выставил подбородок. Он весь дышал неукротимой решимостью. «Я вас не совсем понимаю», — сказал доктор. «Наша миссия пользуется кое-каким влиянием в Вашингтоне. Я указал губернатору, что жалоба на его халатность вряд ли принесет ему большую пользу». «Когда она должна уехать?» — спросил доктор. «Пароход из Сиднея в Сан-Франциско зайдет сюда в следующий вторник. Она отплывет на нем». До вторника оставалось 5 дней. Когда на следующий день Макфейл возвращался из госпиталя, куда он от нечего делать ходил почти каждое утро, на лестнице его остановил метис. «Извините, доктор Макфейл, мисс Томпсон нездорова». Вы к ней не зайдете? Ну, разумеется. Хорн проводил доктора в ее комнату. Она сидела на стуле, безучастно сложив руки и уставившись в одну точку. На ней было ее белое платье и большая шляпа с цветами. Макфейл заметил, что ее кожа под слоем пудры кажется желтовато-землистой, а глаза опухли. «Мне очень жаль, что вы прихворнули», — сказал он. «Да я вовсе не больна. Я это просто сказал, чтобы повидать вас. Меня отсылают на пароходе, который идет во Фриско». Она поглядела на него, и он заметил, что в ее глазах внезапно появился испуг. Ее руки судорожно сжимались и разжимались. Торговец стоял в дверях и слушал. «Да, я знаю», — сказал доктор. Она глотнула. «Мне не очень-то удобно ехать сейчас во Фриско. Вчера я ходила к губернатору, но меня к нему не пустили. Я видела секретаря, и он сказал, что я должна уехать с этим пароходом, и никаких разговоров. Ну, я решила все-таки добраться до губернатора, и сегодня утром ждала у его дома, пока он не вышел и заговорила с ним. Сказать по правде, он не очень-то хотел со мной разговаривать. Но я от него не отставала, и, наконец, он сказал, что позволит мне дождаться парохода в Сидней, если преподобный Дэвидсон будет согласен». Она замолчала и с тревогой посмотрела на доктора Макфейла. «Я не вижу, чем я, собственно, могу вам помочь», — сказал он. «Да я подумала, может, вы согласитесь спросить его. Господом Богом клянусь, я буду вести себя тихо, если он позволит мне остаться. Я даже никуда из дому не буду выходить, если это ему нужно. Всего-то 2 недели. Я спрошу его. Он не согласится», — сказал Хорн. «И не надейтесь. Скажите ему, что я могу получить в Сидней работу, то есть честную. Ведь я немногого прошу. Я сделаю, что смогу. И сразу придете сказать мне, как дела. Мне надо знать твердо, а то я себе просто места не нахожу».